Впрочем, в рубке было тихо. Перед пультом скорчился Горбовский, примотанный к креслу ремнями. Черные волосы падали ему на глаза, при каждом толчке он скалил зубы. Толчки следовали непрерывно, и казалось, что он смеется. Но это был не смех. Сидоров никогда не предполагал, что Горбовский может быть таким, не странным, а каким-то чужим. Горбовский был похож на дьявола. Валькенштейн тоже был похож на дьявола. Он висел, раскорячившись над пультом атмосферных фиксаторов, дергая вытянутой шеей. Было удивительно тихо, но стрелки приборов, зеленые зигзаги и пятна на флуоресцентных экранах, черные и оранжевые пятна на экранах перископа — все металось и кружилось в веселой пляске, и пол дергался из стороны в сторону, как укороченный маятник, и потолок дергался, падал и снова подскакивал. — Киберштурман, — хрипло сказал Валькенштейн, — рано... — сказал Горбовский и снова оскалился. — Сносит много пыли. — Рано, черт, — сказал Горбовский. — Иду к полюсу. Ответа Валькенштейна Сидоров не услышал, потому что заработала экспресс-лаборатория. Вспыхнула сигнальная лампа, и под прозрачной пластмассовой пластинкой поползла лента записи. — Ага, — закричал Сидоров. — За бортом был белок. — Живая протоплазма. Ее было много, и с каждой секундой становилось все больше. — Что же это? — сказал Сидоров. Самописцу не хватило ширины ленты, и прибор автоматически переключился на нулевой уровень. Затем сигнальная лампа погасла, и лента остановилась. Сидоров зарычал, сорвал заводскую пломбу и обеими руками залез в механизм прибора. Он хорошо знал этот прибор, он сам принимал участие в его конструировании и не мог понять, что разладилось. С огромным напряжением, стараясь сохранить равновесие, Сидоров ощупывал блоки печатных схем. Они могли расколоться от толчков, он совсем забыл об этом. Они 20 раз могли расколоться во время прошлых поисков. «Только бы они не раскололись, — думал он, — только бы они остались целы». Корабль трясло невыносимо, и Сидоров несколько раз ударился лбом о пластмассовую панель. Один раз он ударился переносицей и на некоторое время совсем ослеп от слез. Блоки, по-видимому, были целы. Тут Скифалев круто лег на борт. Сидорова выбросило из кресла. Он пролетел через всю рубку, сжимая в обеих руках вырванные с корнем обломки панели. Он даже не сразу понял, что произошло. Потом он понял, но не поверил. — Надо было привязаться, — сказал Валькенштейн, — пилот. Сидоров на четвереньках добрался по пляшущему полу до своего кресла, пристегнулся ремнями и тупо уставился в развороченные внутренности прибора. Планетолёт ударило так, словно он налетел на скалу. Сидоров, разинув пересохший рот, глотал воздух. Очень тихо было в рубке, только хрипел Валькенштейн, шея его наливалась кровью. — Киберштурман, — сказал он. И тотчас снова дрогнули стены, Горбовский молчал. — Нет подачи горючего, — сказал Валькенштейн неожиданно спокойно. — Вижу, — сказал Горбовский, — делай свое дело. — Нет ни капли, мы падаем, замкнуло. — Включай аварийную последнюю, высота 45. — Сидоров! — Да, — сказал Сидоров и принялся откашливаться. — Ваши контейнеры наполняются. Горбовский повернул к нему свое длинное лицо с сухими блестящими глазами. Сидоров ни разу не видел у него такого лица, когда он лежал на диване. — Компрессоры работают. Вам везет, Атос? — Мне здорово везет, — сказал Сидоров.